Мы вышли во двор. К вечеру уже похолодало, но покуда осень не взяла свое, можно было насладиться последним теплом улетающего лета. «Фома, пригляди за порядком», — на всякий пожарный попросил я, и без того прекрасно зная, что могу на него положиться. Еремеев молча кивнул, он умел не задавать лишних вопросов. Митя топал за мной, как дрессированный медведь. У меня складывалось впечатление, что он не то, что так уж боится, а скорее как-то отлынивает, что ли. Неужели все это из-за той девицы Маняши, дочери кузнеца из его же родной Подберезовки? — К колодцу подойди, Никитушка, и ты, Арясина дуболомная, рядышком становись. — Как на расстреле, — задумчиво буркнул Митяй, но тем не менее послушно встал слева от меня. — Ну что ж, сотрудники, верные соратники, надежные товарищи, бессменные, — поочередно перекрестил нас бабка. — На святое дело идете, девиц безвинных да жен законных из плен вражьего вызволять. А я, покуда тут вас ждать буду, дела решать экспертизные. — Договорились, — кивнул я, не чувствуя подвоха. — Ваше полотенце у меня. Куда и как выдвигаться? — Так туда. — Куда? Не поняли мы. «Туда, туда!» Яга указала узловатым пальцем на колодезный сруб. Мы с Митей автоматически глянули внутрь. Холодная синяя вода плескалась внизу на глубине пары метров. И это в смысле нам туда? Нет, конечно, я очень люблю Алену, но... «Батюшка, сыскной воевода!» — окликнули меня от ворот дежурные стрельцы. «Куда дьяк прикажете складировать?» Я обернулся на миг, и это меня сгубило. Короткий толчок в грудь. Чирикнуть не успел, полетел головой вниз, пятками вверх, так что только булькнуло. В себя пришел, лежа на мягкой траве, в висках слегка гудело, но вроде ничего не сломал, и одежда была сухая. — А Митя где? — неизвестно у кого, — спросил я. Тут же раздался мат-перемат, и туша моего младшего сотрудника рухнула сверху. По счастью, я хоть как-то успел откатиться в сторону, и Митька брякнулся на нагретое место. — Никита Иванович, да что она творит, аглоедка старая? Разве ж можно так, без предупреждения, в прыжке пяткой в лоб? Я ведь в следующий раз могу и сдачи дать. С меня останется вон сколько раз на голову ушибленный. Учитывая, что наш младший сотрудник может изливать душу на эту тему и час, и два, и три, пока не остановят, я предпочел отключить слух и оглядеться. Место, в которое мы попали, не имело ничего общего с классическим понятием о подземном мире. Никаких тоннелей, пещер, сводов, мрачных потолков, сырой земли, темноты и грязи. Скорее, прямо наоборот. Светло, как днем, солнце не видно, но небо над головой есть. Под ногами зеленый газон, с трех сторон шумный лес, а на горизонте крепенькая крестьянская изба, окруженная невысоким забором. Как по мне, так вроде все вполне себе прилично, но неугомонный Митя и тут испортил всю малину. «Ох ты ж мне, сироте безвинно брошенному! Вижу, вижу домовину страшную, избу ужасную, как вокруг той избы тын тесовый, а на тыне том черепа скалится, а два кола голы стоят, так небось по нашей головушке!» Я приподнял его за шиворот и встряхнул. «Медь, ты чего несешь? На фольклорный фестиваль в Мюнхен собрался». «Да к черепаже!» «Мить, они мышиные», — пригляделся я. «Самый большой у ворот, кажется, птичий. Ворон какая-нибудь сдохла. Человеческих ни одного нет». «Наши первыми будут». «Не нагнетай. Приказываю сию же минуту прекратить слезоразлив до подбородка и соплеразмаз до ушей, как поведение, недостойное сотрудников правоохранительных органов. Разберемся». Аратин, естественно, прекратил сразу, но за мной не пошел. Выждал, пока я дойду до ворот, постучу, и только тогда осторожненько засеменил следом. Раздался скрип отодвигаемого засова, и ворота распахнула очень милая девушка, лет 18-20, хорошо одетая, но почему-то с парой перьев в голове. «Хау, скво!» — не задумываясь, ляпнул я. «Пусть великий Маниту будет благосклонен к твоему вигваму и дарует твоей семье много бизонов». «И вам не хворать, добрые молодцы!» — ни капли не смутившись, ответила девушка. «Дело пытаете, али от дела лытаете?» Я на миг ступил, потому что пытки в отделении не практикуются, и это вам скорее к царским палачам надо. А слово «лытаете» я вообще не понял. Выручил подоспевший Митя. Он скорчил жалобное выражение лица и законючил, как профессионал на паперти. «Ой, ты гой еси, красная девица! Опусти нас в дом тихих странничков, тихих, скромных да богобоязненных, ибо ножки наши притомились, ручки опустились, белый лиц с пылью припорошены!» «Хм, а он у вас всегда такой?» «Нет, первый день», — признался я. «Сам удивлен. А вообще-то мы сверху упали. Мог и ушибить не то полушарие мозга». «Сверху, говоришь?» — вскинула черные брови девушка. «Ну тогда заходите, гостями будете. А если мой муж прилетит, так я вас спрячу. Уж больно он сердит». В какой-то момент я почувствовал себя телегероем мыльной оперы на древнерусский манер. Если баба-яга действительно закинула нас в настоящую сказку, то стоило хотя бы предупредить. Я ж тут ничего толком не знаю. На Митяя надежды мало, он из себя юродивого корчит, а времени терпит. Где-то там наверху три пленницы ждут помощи от милиции, и одна из них — моя жена. «Мы можем и не заходить в дом, чтобы не нервировать вашего супруга. Просто скажите, вам что-нибудь известно о змее Горыныче?» Девушка вздрогнула, прошептала «Чур меня!», сплюнула через левое плечо и метнулась к избе. Собственно, нам ничего не оставалось, как проследовать за ней. Ладно, я смирился с тем, что в этом времени все вопросы разрешаются либо за накрытым столом, либо в бане, куда нас, я надеюсь, не поведут. Но не то чтобы я так уж против, но ситуация не та. «Отведайте сперва хлеба соли, гости дорогие», — в пояс поклонилась нам хозяйка. «А уж потом я вам всю правду расскажу. Угощайтесь». Мой двухметровый напарник только сглотнул слюну, глядя на здоровущего печеного гуся, лежащего на глиняном блюде посреди богато накрытого стола. Я же, вспомнив совет еги, демонстративно отодвинул каравай хлеба и повторил вопрос. «Еще раз, пожалуйста. Что вам известно о змее?» Ответить девушка не успела. Она собиралась, честно, но в ту же минуту изба явственно вздрогнула. За окошком зашумел ветер, послышался отдаленный раскат грома, и хозяйка сделала испуганные глаза. «Муж возвращается. Прячьтесь скорее, а то уж больно он строг. Съест вас и не помилует». Двусмысленность нашего положения не позволяла задавать более внятные вопросы. «В шкаф!» — мигом определила девушка.